84. Грех есть преступление. Национал-католицизм – вот нужное слово. То, которым можно определить ситуацию. Краеугольный камень святого Петра – вот та опора, если оставить в стороне армию и фалангу, на которой воздвиг свое детище Франко. Католическая церковь заплатила очень высокую цену в годы республики и гражданской войны, и цена эта – сожженные церкви и сотни священников и верующих, подло убитых только по той причине, что они были теми, кем были. Ее поддержка, за исключением некоторых баскских и каталонских священников, которые попали под репрессии, были арестованы и даже в некоторых случаях тихо, без огласки расстреляны, сыграла решающую роль в том, что националисты назовут антимарксистским крестовым походом. Пришло время воздавать по заслугам, доверив единственной истинной религии дело исправления заблудших овец. Гражданский брак и развод были аннулированы, аборт стал уголовно наказуемым деянием, а в школах ввели строгое разделение обучающихся в соответствии с полом. Общество, мораль, обычаи, театральные постановки, школьное образование — это все было поставлено под надзор бдительного ока клира, включавшего в себя и таких епископов, которые в начальный период существования режима приветствовали Каудилья, у входа в храм вздымая вверх руку. Справедливости ради следует признать, что встречались также прелаты и священники, которые далеко не полностью вписались в предложенную парадигму. Однако общей тенденцией было смирение и овации режиму в обмен на переданный церкви контроль над школой и обществом, полученные гражданские привилегии, помощь семинариям, голод и ситуация способствовали росту числа внезапно обнаруживших в себе призвание к духовному, евангелические миссии, экономическую поддержку и налоговые льготы. И это все вовсе не маковая росинка, потому как священник в действительности обладал гораздо большими полномочиями, чем генерал. Как говорит мой хороший товарищ Слава Галан, быть в то время попом — это что-то. Кроме того, религиозные организации мирян типа католического действия, детей Марии и им подобных оказались удобной платформой для того, чтобы под должным духовным и политическим контролем формировалось некое участие в общественных делах. Другими словами, это был выпускной клапан для тех, кто не мог выплеснуть накопившееся недовольство и удовлетворить свои потребности в нормальной политической деятельности или участии в профсоюзном движении, отсутствовавших с конца войны. Результатом окропления всего и вся святой водой стало то, что католическая церковь воспарила до неслыханных ранее высот. Ожесточенные проповеди, направленные против танцев в обнимку, что, конечно же, есть, не что иное, как дьявольское наущение против купальных костюмов и против всего, что могло бы нести в себе или возбуждать греховные помыслы. Одержимость одеждой приняла болезненный характер, цензура лезла из всех щелей, кино для взрослых с купюрами стало уже притчей во языцах, а религиозные тексты того времени с их рекомендациями, запретами по части морали выглядят сегодня образчиками литературы гротеска, где глупость, фанатизм и извращенность больных умов, пораженных лицемерием и подлостью, достигают до то ли невиданных пределов. Танцы посягают на нашу родину. С изнеженной, развращенной молодежью она не сможет быть сильной и великой, утверждал, к примеру, епископ Ибицы. А архиепископ Севильский вбивал в этот гроб последний гвоздь, характеризуя объятия под музыку, как пытку для исповедников и излюбленное празднество сатаны. Само собой разумеется, главным виновником всего этого была назначена женщина, дьявольское отродье, и на то, чтобы удержать ее на пути истинном, на пути целомудрия и достоинства, изъяв ее из суматохи жизни, дабы превратить в образцовую супругу и мать, были направлены усилия церкви и режима, всячески ее оберегающих. Согласно закону о труде, было необходимо освободить замужнюю женщину от фабрики и завода. Женщина – неоспоримая ось и средоточие христианской семьи. Исходя из этого, а также следуя стремлению вернуть ее к домашнему очагу, от которого ей никогда и не следовало удаляться, были аннулированы все республиканские законы о женской эмансипации, что по ветру пустило все права женщины – гражданские, политические, трудовые, то есть все то, что когда-то освободило ее от подчинения мужчине. Независимость женщин, ее право распоряжаться собственным телом, аборт и сексуальность во всех ее проявлениях – все это стало грехом. А грех превратился в преступление, причем в прямом смысле этого слова, проникнув в уголовный кодекс. За неподобающее поведение полагались штрафы и тюремное заключение. К чему, понятно, присовокуплялась подлость человеческой натуры, всегда готовой показать пальцем, устроить бойкот или донести, имеется в виду благочестивые соседи, тогдашние, сегодняшние, вечные на женщин, так или иначе опозоренных или затронутых скандалом. То есть на тех, кто, поясним, пренебрегал принятым тогда хиджабом, если позволить мне метафору. Что уж тут говорить об альтернативной или какой-то иной сексуальности. На протяжении двух или даже трех последних веков никогда еще не преследовали гомосексуалистов с такой силой, как в мрачные годы первого этапа франкизма и какое-то время после. Никогда еще слово «педераст» не произносилось с таким презрением и такой яростью.